Глава 24. Ирина. «Мам, подожди!» — выйдя из такси, смеется Даша. «Дай я тебе платье расправлю. Вот так. Ага, отлично. Теперь можем идти». Дочь берет меня под руку, и мы входим в ресторан, где народ уже рассаживается за столики. «Так, вон там есть свободное место. Идем!» Даша тянет меня к круглому столу, стоящему в самом центре зала. «Сколько народу!» Приветливо смотрю на людей. «Ну так ведь!» — усмехается дочь. «Тут же два класса сразу!» Располагаюсь за столиком, здороваюсь с остальными родителями. А Дарья идет к столику, за которым сидят ее одноклассники. «Не до конца все продумано!» — обращается ко мне женщина, сидящая напротив. «Нужно было посадить родителей вашего класса и нашего за разные столы, а тут все вперемешку». «Да какая разница?» – отмахивается мужчина, видимо, папа выпускника из параллельного класса. «У нас же общая радость, верно? И наши, и ваши сегодня выпускаются. Так что гуляем, господа!» – поднимает бокал. Смотрю на Дашу и восхищаюсь ее красотой. Платье лилового цвета словно специально сшито на ее стройную фигуру. На плечах лежат густые рыжие локоны. Лицо с идеальным макияжем светится от счастья. «Моя красавица!» Шлю ей воздушный поцелуй. «Добрый вечер!» Раздается у столика знакомый голос. «Здесь свободно?» Отвожу взгляд от дочери, поворачиваюсь и вижу, как рядом со мной садится Артем. «Ирина, вы не против, если я вам сегодня составлю компанию?» Спрашивает с легкой улыбкой и выгибает широкую черную бровь. «Не против?» – пожимаю плечами. «Прекрасно выглядите!» – оглядывает мое платье. «Благодарю!» Его сын подходит к столику, за которым расположились одни парни. Здоровается со всеми за руку, садится на стул и, вытянув шею, водит взглядом по залу. Задерживает его на Дарье и растягивает губы в довольной улыбке. Он явно к ней неравнодушен, смотрит на нее, словно завороженный, а моя даже не замечает его. «Давайте я за вами поухаживаю», – предлагает Артему мать Дашиной одноклассницы и берет у него пустую тарелку. «Вам какой салатик положить?» «Спасибо, я сам», – вежливо отвечает он, забирая тарелку. Женщина, глядя на него с кокетливой улыбкой, заправляет за ухо прядь светлых волос и закусывает нижнюю губу. «В открытую строит ему глазки!» Ну а что? Мужчина видный, солидный, симпатичный, одет в черный костюм известного дорогого бренда, на руке поблескивают золотые часы, ездит на Майбахе. Я видела, как они с Захаром вчера садились в машину после вручения аттестатов. А еще у него нет кольца на безымянном пальце. Одним словом, завидный жених. И я уже давно заметила, что этот завидный жених положил на меня глаз. Вот только мне сейчас не до отношений. Я еще от старых никак отделаться не могу. «Ирина, вам что положить?» Наклоняется Артем к моему уху. «Цезарь, пожалуйста». Достаю из сумочки телефон и отвечаю на звонок от мамы. «Ириш, я в поселке. Только что вышла из автобуса». Отчитывается она. «Папа тебя встретит? Смотри, сама сумку не тащи!» «Да, уже вижу его. Бежит к остановке». «Отлично! Не забудь принять таблетки перед сном». «Не забуду, милая. А вам хорошо отдохнуть. Потом пошли мне фотографии с выпускного. И еще, Ир, будь поаккуратнее с Сашей, ладно? Кто знает, что придет в его дурную голову. Может, тебе замки сменить?» «Мам! Ну какие замки? Он же там прописан!» Тихо отвечаю я. «Если захочет попасть домой, то сделает это с помощью полиции. Надеюсь, после следующего суда все разрешится. Все, я не могу больше разговаривать. Скидываю звонок. оборачиваясь на ведущего, который приглашает на сцену двух самых активных выпускников, и замечаю, что на меня смотрит Артем. Пристально, серьезно. «У вас все в порядке, Ирина?» – интересуется он. «Да, все хорошо». Бегло улыбаюсь и киваю на его сына, идущего к сцене. «Не удивлена, что Захар вызвался поучаствовать. Он у вас очень активный молодой человек. Рядом с ним встает парень из нашего класса». «А теперь каждый из вас должен собрать команду из 5 человек», — говорит ведущий и подает Захару микрофон. Он с хитрой улыбкой смотрит на Дашу. «Даша Исаева!» — манит ее рукой. «Иди ко мне в команду!» Моя дама нехотя выходит из-за стола, идет на сцену и встает рядом с Захаром. «Хорошо, хоть по имени ее назвал, а не морковкой», — подмечаю про себя я. «А не то Дашка бы сейчас ему устроила». «Родители тоже могут принять участие. Давайте, активнее, активнее», — зазывает ведущий. «Если понадобится помощь, то можете на меня рассчитывать», — говорит мне на ухо Артем, выходит из-за стола, одергивает пиджак и идет к сцене. Даша зовет меня. Я встаю со стула, собираюсь присоединиться к их команде. Но блондинка, которая строила глазки Артему, опережает меня и, подбежав к сцене, становится последним участником команды Захара. Следующие минут 10 я наблюдаю, как она во время конкурса заигрывает с Артемом, но он не обращает на нее никакого внимания. Дальше начинаются танцы, затем снова конкурсы. Все столы уже перемешались. Не пойми, кто где изначально сидел. Дочь веселится с друзьями, кружится в танце, участвует во всех конкурсах, и я безумно рада за нее. Рада, что она не сдалась, когда узнала про то, что ее отец мне изменяет. Моя девочка взяла себя в руки, окончила школу с отличием, и сейчас выглядит самой счастливой выпускницей на планете. Вечер подходит к концу. Ведущий прощается с нами, а диджей напоследок включает красивую медленную композицию. «Потанцуем?» – протягивает мне руку Артем. Я встаю со стула и замечаю, как подвыпившая блондинка, глядя на меня, морщит лицо и хмыкает. Выходим на танцпол. Артем кладет руку на мою талию, а во вторую заключает мою ладонь. «Смотрю, и Даша не отказала Захару в танце», — улыбается он. Выглянув из-за его плеча, наблюдаю, как Дарья с Захаром тоже идут к танцполу. «А еще вчера она была готова убить его», — смеюсь я. «Девочка с характером», — подмечает Артем, крепче сжимает мою ладонь и пристально смотрит в глаза. «Вся маму?» «Именно». Киваю я. «Я так и понял», подмигивает он, затем скользит взглядом по моему лицу и наклоняется к уху. «И такая же красивая». Втягиваю приятный запах его одеколона, медленно выдыхаю и едва заметно улыбаюсь. Как давно я не слышала комплиментов в свой адрес. В последнее время от мужа я получала лишь «Спасибо, Ир, выручила». «Ир, я без тебя бы точно не решил этот вопрос». «Ир, можешь взять это на себя. У тебя лучше получится». Потребительское отношение. По-другому и не скажешь. «Ира, реши, Ира, помоги». А потом вместо «Спасибо за все, что ты для меня сделала», он не только изменил, но еще и устроил мне войну за недвижимость. «Мам, можно мы с одноклассниками погуляем?» Подбегает ко мне Даша. «Я потом на такси приеду». «Пожалуйста, пожалуйста!» Жалобно смотрит на меня. «Пап, я тоже не сразу домой!» Подойдя к нам, предупреждает Захар. «Вы вместе пойдете?» Уточняю я. «Ага!» Кивают синхронно. «Захар, тогда я прошу тебя присмотреть за Дашей». «Сам лично посадишь ее в такси», — строго велит ему Артем. Вообще не вопрос. Спасибо, мамуль! Дочь быстро чмокает меня в щеку и вместе с Захаром бежит к остальным ребятам. Ир, тебя подбросить до дома? Спрашивает Артем, и я замечаю, что мы совершенно незаметно перешли на «ты». Принимаю его предложение и через несколько минут оказываюсь в черном майбахе. Расслабленно сидя в светлом кожаном кресле, Артем уверенно ведет машину и рассказывает о том, как они с Захаром 3 года назад переехали в Москву из Питера. Сын сам изъявил желание жить со мной, а не с матерью. В Питер теперь вообще не ездит. А у тебя одна дочь? У меня тоже есть сын. Ему 18, и он сейчас учится в Ярославле. Не желая рассказывать подробности о сыне, перевожу тему. Захар в 10-й класс пойдет? Да, а Даша? Тоже в школе останется, отвечаю я и указываю на свой дом. Вон, к тому дому, пожалуйста. Вижу, что во дворе стоит машина Саши, и мое настроение стремительно падает. Зачем он приехал в такое позднее время?